Не хочу быть голословным. Записка лично от гранд-сеньора Фата Морганаса, которая мною непосредственно, совершенно точно воспроизведена по... чисто профессионально, по стуковатому сигналу. Позвольте, я надену очки. Да, прошу вас. Так. Вот здесь. Да. Только по протекции господина... Малопарно. Да. Это трогательно. Да. Итак, я ее увижу. Вы увидите ее. Как вы понимаете, ваш гонорар, соответственно, возрастает. Не надо меня обижать. Не надо. Я не заслужил этого. Но об этом поговорим все-таки позже. Как я счастлив, маэстро Малапарта. Я уже не говорю о том, что любил и люблю мадам Дюрандо, ныне блаженную Элеонору, и что свидание с ней мне доставит огромное удовольствие. Огромное. Но я счастлив принципиально. Да, счастлив как гражданин. Прошу садиться. Я всем сердцем понимаю вас. Не верю еще сильно. Да. Некоторые думают даже, что оно усиливается. Я же в этом отношении оптимист. Да. Но, во всяком случае, против нашествия азиатского большевизма западная цивилизация должна вооружиться. Да, это святая правда, месье Дюрандо. Да, одного традиционного верования тут, конечно, недостаточно. Да. Надо все-таки идти в ногу с веком. Необходим союз религии и науки. На прошлую субботу я даже произнес большую речь по этому поводу. Представьте, они хотели обложить яйца дополнительным налогом. Яйца, налог! У них у так называемых радикалов не хватает денег на каплю молока. Да, но я сказал большую политическую речь. Я сказал. И яйца с сыром, и яйца с сыром. Лучше завтрак и обед. А на ужин съесть не хуже. Восхитительный омлет. Яйца всмятку и вкрутую. Яйца взбитые и растертые. Яйца свежие. Я понимаю, Гоголь-моголь. Но, месье Дюрандо, что может спасти? Я говорил долго и вдохновенно. У меня совершенно взмокли воротнички. Мой платок можно было выжать. Я скажу вам, что может спасти общество. Тройственный союз. Союз капитала, церкви и спиритизма. Совершенно верно. Ибо спиритизм дает нам к божественному откровению глубоко научный эксперимент. Тут никакое сомнение невозможно. Дух реального перед нами. Да, да. Мой старший приказчик утверждает, что я вел себя как Цицерон. Да. Я всегда с восхищением слушаю вас. Кстати... А чего вам не стать лидером, а? Ну, это преувеличено. Я не преувеличиваю. Нет, серьезно? Лидером, как на духу. Да, но для этого я должен увидеть Элеонору. Если нельзя сделать так, чтобы я мог ощутить ее. Запомните. Это мгновение...